В таком случае, — сказал Смит, — я могу заняться своими профессиональными обязанностями с легким сердцем. Возможно, я промурлыкаю так другой какого-нибудь мотивчика, сигары вон в том ящике, если вы с товарищем Отто возьмете по одной и живописной группой, расположитесь в креслах, я займусь слегка подпорченной статьей о приближающихся выборах. Мистер Джервис с интересом оглядел стол, заваленный редакционными материалами, как и длинный Отто. Но тот, будучи молчаливой натурой, ничего не сказал. И теперь, и на протяжении последовавших событий, он ограничивался покрякиванием. Видимо, другими способами выражения мысли он не обладал, хотя и оставался обаятельнейшим человеком. «Тот вы и пишете для газеты». — осведомился мистер Джервис, созерцая стол. — Тут и пишем, — ответил Смит. В дотемничные дни товарища Виндзора он сидел, где сейчас сижу я. Мой же бивак был вон за тем столиком. По утрам в Мэдисон-сквер-гарден слышали деловое шевеление наших мозговых извилин. Но погодите, меня осенила мысль. Он позвал Мопсю. «Товарищ Малоней, — спросил он, — если редакция этой газеты предоставит вам выходной день, вы сумеете употребить его с пользой?» «Еще как! — ответил Мопси с энтузиазмом. — Свожу свою девочку в бронкский зоопарк». «Вашу девочку? — переспросил Смит. И до сих пор ни единого намека, а я-то воображал, что вы принадлежите к суровым, сильным мужчинам из крови и железа, которые выше сантиментов. Кто она? «Ну, девочка, — ответил Мопси, — у ее папаши кулинарии на нашей улице. Дура, но ничего, — добавил пылкий влюбленный, — мы с ней давно гуляем». «Не забудьте прислать мне приглашение на свадьбу, товарищ Малоней, — сказал Смит, — а пока сводите ее в Бронкс, как намеревались». «Я чего, не нужен вам сегодня?» «Сегодня не нужны. Усердный труд истощает ваш организм. Идите, полюбуйтесь с животными и передайте мой нежнейший привет перуанской ламе, с которой, как указывают мои друзья, у меня есть некоторые семейные сходства. А если для программы увеселений $2 не окажутся лишними...» «Не-а, спасибо, босс. Мне пришло в голову, — пояснил Смит, когда Мопси удалился, — что предприимчивый сын Три Пойнтс, вторгаясь в редакцию, начнет с того, что стукнет товарища Малонея по темени, дабы войти без доклада. Услуги товарища Малонея слишком ценны, и нет нужды подвергать его напрасному риску. Посетителям придется самим открывать себе дверь. А теперь за работу. Поскольку в работе мы находим то и это, а также это и, конечно, то. Четверть часа. Тишину в редакции нарушали только поскрипывание пера Смита и музыкальные сплевывания господ Отто и Джервиса. Затем Смит с довольным видом откинулся на спинку стула и заговорил. «Хотя, как разумеется, вам известно, товарищ Джервис, нет мук, подобных мукам литературного творчества. Труд этот несет в себе свою награду. Редакционная статья, которую я только что завершил, содержит каплю этого целительного бальзама. Товарищ Отто поддержит меня во мнении, что изящно построенная фраза дарит тонкое наслаждение. Я прав, товарищ Отто?» Долговязый умоляюще посмотрел на мистера Джервиса, и тот вступился за него. «Он не трепло, Отто, то есть?» Смит кивнул. «Понимаю, понимаю, я сам человек немногословный. Таковы все великие люди. Фон Мольтке, товарищ Отто и я. Ну что слова? Вся соль в действии. Таков клич. Действие. И если сила товарища Отто в нем, тем лучше, ибо мнится мне в ближайшие четверть минуты нуждаться мы будем не в словах, но в делах. Во всяком случае, если шаги, которые я слышу, действительно принадлежат нашим друзьям из Три Пойнтс, как я сильно подозреваю». Джервис и длинный Отто обернулись к двери. Смит был прав. В приемной кто-то крадучись двигался, и, видимо, не один. «Как удачно!» — негромко сказал Смит, — «что товарища Малонея нет на посту. И вот примерно через четверть минуты, как я и сказал, ага!» Ручка двери начала поворачиваться медленно и бесшумно. В следующую минуту в комнату кубарем влетели три человека.